Не меньшим рвением отличается сеть универсамов «Пятерочка». У этих есть не только свой гимн, но и заповеди, которые работники сети усваивают в специальном учебном центре. Один из работников идеологического аппарата компании утверждает, что целью пропагандистской обработки персонала является здоровый фанатизм. Причем через систему промывки мозгов пропускают не только высший состав фирмы, но и низший – кассиров, грузчиков. Правда, от последних требуется всего ничего – знать 5 пунктов из сборника заповедей компании. Причем компания с большой буквы. Неудобно ведь произносить с маленькой буквы контору, у которой есть заповеди. А вот топ-менеджеры должны знать все 13 заповедей, плюс тексты корпоративного гимна и утренней молитвы, которую хором и вслух читают все работники компании. Молитва компании «Пятерочка» воистину прекрасна и звучит так. «Я действительный партнер крупнейшей в России сети магазинов, действую непрерывно и для достижения цели кратчайшим путем. Цель должна быть достигнута любой ценой. Я приложу все свои знания и опыт с целью удовлетворения основных запросов наших клиентов и обеспечу низкие цены, высокое качество товаров и обслуживания, устойчивый и широкий ассортимент, лучшее расположение магазинов. Я сделаю все возможное, чтобы моя работа становилась проще и эффективнее с каждым днем. От моей активности зависит эффективность работы компании, а значит и мое будущее. Цели компании ясны и понятны. 30 миллионов клиентов ждут результатов моей работы. Работа приносит мне радость и свободу. Я учусь и развиваюсь вместе с компанией». Так и хочется набрать в легкий воздух и запрокинуть голову, чтобы хорошо прошел голос. Продышать этот гимн, наполняясь чувством светозарной радости. Если человек проработал в «Пятерочке» больше года, то он имеет право получить партбилет, членскую карточку партнера. В карточке все оформлено как надо. Там есть фотография обладателя, страничка для поощрения и наказаний, напечатанные заповеди. Как всякая настоящая религия, вера в «Пятерочку» предусматривает существование врагов. Врагами «Пятерочки» являются те, кто мешает экспансионистским планам компании по овладению рынком. Мысль идеологов проста. Если обычному человеку необходим для уверенности образ врага, то есть образ «они», как дихотомическая антитеза образу «мы». Так почему бы не сделать его? Вот некоторые выдержки из «Пятерочкиных» заповедей, которые член секты постоянно лицезреет в своей членской карточке. Большую часть времени в своей жизни мы проводим на работе, либо с мыслями о работе. Поэтому все наши способности подчинены целям компании. Это не принудительная, а осознанная концентрация, потому что без подлинной концентрации нет результатов, нет целей. Мы избраны для реализации этой великой цели. Преданность идеалам компании, постоянная работа над собой, обеспечивает высокую оплату, гарантированную работу и исполнение мечты. Нашими врагами являются те люди и организации, которые пытаются нарушить пирамиду соответствия, нанести другой вред компании и сотрудникам. Существуют хитрые враги, которые исподволь разрушают пирамиду соответствия. Если врага невозможно победить, то необходимо уклониться от контактов с ним с наименьшими потерями для компании. Враги постоянно пытаются разрушить пирамиду соответствия. Быть готовым к защите — объективная необходимость. Все это выглядит несколько диковато и очень напоминает не столь уж давнее наше прошлое и в равной степени тоталитарную секту. Рынок покажет, насколько данная жесткая психологическая обработка поможет фирме в конкурентной борьбе, но то, что психологический настрой весьма способствует успеху, было известно всем и всегда. Не зря ведь Александр Македонский, Наполеон Бонапарт, Юлий Цезарь и прочие полководцы перед битвой тратили время на вдохновенные речи. Возбуждать и настраивать психику можно не только речами. Древние викинги перед битвой настраивались с помощью растительных наркотиков. В секте Аум Синнерикё использовали синтетические психотропные препараты, а в некоторых других сектах экстатические практики, холотропное дыхание, кружение под ритмические звуки. Последнее – действия, приводящие толпу работников в измененное состояние сознания, давно используются разными фирмами. Гортанные крики хором, ритмичные движения, раскачивание, взявшись за руки – все это на умных индивидуалистов с развитым критическим мышлением, как правило, не действует. А вот на несамостоятельных и легковерных коллективистов, на женщин бальзаковского возраста и бывших троечников – вполне. Я далек от выставления оценок, хорошо это или плохо, морально или аморально. Это ровно настолько хорошо или плохо, насколько это работает. Если зомбирование персонала эффективно, не вызывает протестов и позволяет повысить эффективность, то есть вырвать лишний кусок изо рта конкурентов, значит его нужно использовать. Однако некоторые эксперты полагают, что чересчур жесткие методы идеологической обработки а-ля Северная Корея хороши лишь для того, чтобы быстро захватить пустой рынок, но не позволят в дальнейшем успешно конкурировать на нем, поскольку оболванивание работников превращает их в негибких солдатиков, не способных к принятию самостоятельных решений. А современная рыночная среда настолько разнообразна, что вырвать кусок пирога изо рта у алчных, желторотых детей ваших конкурентов можно только полностью раскрыв весь творческий потенциал своих бойцов. Но творчество находится в обратно пропорциональной зависимости от болванства. По этому поводу, кстати, есть хороший анекдот. Один бизнесмен для повышения КПД своих работников вызвал психолога. Тот долго ходил по фирме, присматриваясь к нитям взаимоотношений между сотрудниками, после чего пришел к нанимателю и сказал: «У вас очень исполнительные люди. Исправно носят чистую фирменную одежду, не опаздывают на работу, ведут себя в рамках приличий. Только один человек совершенно не соответствует стилю фирмы. Он сидит в самом углу, не носит значок фирмы, не ходит на корпоративные вечеринки, все время опаздывает на работу, а главное, он ничего не делает и все время сидит, положив ноги на стол. Да еще и получает больше всех. По-моему, его нужно уволить». «Знаете, — ответил хозяин, — в отличие от других, этот человек за 3 года внес 5 предложений, 2 из которых сработали и принесли мне дополнительно $4 миллиона, что на порядок превышает его зарплату. И, насколько я помню, все это время его ноги находились на столе, поэтому пускай сидит как хочет».